Я стоял напротив, глядя на резные деревянные двери дома номер 842, и думал, как мне быть. Кварталом дальше был музей, ресторан и контора менялы. Напротив помещался транспортный суд. Позади маленькая дверь в здании была украшена табличкой «Следственный отдел». Я вспомнил имя детектива Роберта Уэнга, упоминавшееся в газете, вздохнул поглубже и вошел в эту дверь. Слева другая дверь вела в большую комнату, где несколько мужчин стояли и сидели за конторкой в форме буквы «Л». Я вошел в комнату, облокотился на конторку и стал ждать, пока кто-нибудь подойдет ко мне и займется моим делом. Ничего не случилось. Наконец мужчина в строгом костюме спросил меня, чего я хочу. — Боб здесь? — Какой Боб? — Уэнг. Он позвал парня, сидевшего в дальнем углу, и тот подошел к нам. Уэнг был невысок, но с широкими плечами. Типичный офицер из туземцев, со смуглой, гладкой кожей и карими глазами. Он посмотрел на меня и спросил, — Мы знакомы? — Возможно, вы видели меня в конторе, — Боб, — непринужденно заметил я. — Эдвертайзер. — Черт, может быть, и вправду видел? Практически все, что я мог ему сказать, могло оказаться правдой. — Хм, — произнес он мрачно. — Опять репортер. — Новенький? — Совершенно, — улыбнулся я. — Что у вас еще? — Нужен материал, который заинтересует читателей. Продолжение истории про баньяновое дерево. Нашли этого парня? Он покачал головой. — Пока нет, но найдем. Он произнес это так угрюмо, что я сказал, — Мы в редакции даже не уверены, что вы его ищете. Он ведь ничего страшного не совершил, так? — Может быть. — А может быть и совершил. Возможно, в этом деле появляется убийство. — Как это? Прошлой ночью на улице Монсеррат были двое убитых. Начальник взвалил на меня это дельце. Мы хотели бы поговорить с этим парнем об убийствах. Наверное, что-то отразилось на моем лице. Я не был в этом уверен, но чувствовал, что это так. — В чем дело? — спросил меня Уэнг. — Хм, ничего. Я подумал, что из этого можно сделать материал. — А что заставляет вас думать о его причастности к этим двум убийствам? Этот тип сбежал из торгового центра в одной только юбочке для хулы. А около одного из убитых лежала именно юбочка для хулы. И его одежда исчезла. По-моему, достаточно ясно. Возможно, убийца сейчас ходит в костюме убитого. На этот раз я был уверен, на моем лице много чего отразилось. Я сглотнул и сказал, в этом есть резон. А может быть, он просто наткнулся на труп и позаимствовал вещички. Выражение лица Уэнга заставило меня замолчать. Я почувствовал, что на лбу у меня выступила испарина. Хотя вряд ли. Я запнулся. Я мечтал поскорее унести отсюда ноги, но не мог же я просто повернуться и убежать. Поэтому я снова спросил, — Так вы его не нашли? — Пока нет. Вы ведь знаете, что это за штука, свидетели? Мы уже имеем около двух десятков различных его описаний. Конечно, девушка, бывшая с ним, могла бы описать его. Очень хорошо описать. — Это Луана? — Ага. — Но мы пока не знаем, где она. Может быть, она вместе с ним? Он сделал паузу. — Но так или иначе, я еще сегодня с ним побеседую. — Да? — А что вы скажете для меня, для нас? Он подумал. — А почему бы и нет? — Пошли. Я оглянулся на дверь, ведущую во внешний мир, и последовал за ним в маленький кабинет. Он сел за стол, выдвинул средний ящик и извлек из него бумажку. «Это нашли в кармане брюк, оставшихся в домике на дереве», — сказал он. «Больше ничего, ни пиджака, ни рубашки. Когда мы там все осматривали, девица уже исчезла, и мы не смогли побеседовать с ней, поэтому мы не знаем точно, что там случилось». Уэнг смотрел на меня с любопытством, словно пытаясь вспомнить, где он мог видеть меня раньше. Вскоре он догадается сравнить мою физиономию с описанием скрывшегося парня, о котором я его расспрашивал. У меня тошнота поступила к горлу. Наконец он сказал. — Я думаю, что либо этого парня зовут Шелл Скотт, либо Уэбли Олден, либо он вор. Мне сказали, что Шелл Скотт — частный детектив из Лос-Анджелеса. А кто такой Олден, не знаю. Я посмотрел на бумажку. Это был чек, выписанный на имя Шелла Скотта и подписанный Уэбли Олденом. На чеке были отпечатаны фамилия Олдена и его адрес в Медине, Калифорния. — А как вы узнали? — спросил я Уэнга. Все, что мы обнаружили в карманах его брюк, — это немного мелочи, носовой платок и этот чек. Либо он сам выписал этот чек, либо он был выписан ему, либо он его украл. Он ухмыльнулся этому умозаключению. Потом улыбка медленно сползла с его лица, и он уставился на меня, а потом спросил —